Студия «Ардис» представляет. Томас Манн. Его королевское высочество. Читает Акинфеев Илья. Пролог. Место действия — улица Альбрехта. Главный путь сообщения всей резиденции, связывающий площадь Альбрехта и старый дворец с казармой гвардейских стрелков. Полдень, будни, время года — безразлично. Погода умеренно хорошая, ни то ни сё. Дождя нет, но и небо не ясно. Оно какое-то равномерно серо-белое, обыденное, не праздничное. И улица освещена тупым и трезвым светом, исключающим всякую таинственность, всякую особенность настроения. На улице движение средней живости, без сильного шума и толкотни, соответствующие не очень деловому характеру города. Скользят трамваи, несколько извозчиков катят мимо. По тротуару движутся обыватели, бесцветный народ, прохожие, вообще публика. Двое военных, опустив руки в скошенные карманы своих серых шинелей, идут друг другу навстречу, генерал и лейтенант. Генерал приближается со стороны дворца, лейтенант со стороны казарм. Лейтенант крайне молод, молокосос, полудитя. У него узкие плечи, темные волосы, широкие скулы, какие встречаются у многих людей этой страны. Голубые, смотрящие немного устало глаза и лицо мальчика с ласково замкнутым выражением. Генерал бел, как лунь, с широкой, высоко подбитой грудью. Чрезвычайно повелительный вид. Его брови словно из ваты, а густые усы свешиваются, покрывая как рот, так и подбородок. Он идет медленной и тяжелой походкой, его сабля звенит по асфальту, султан из перьев развивается по ветру, и с каждым шагом большой красный отворот медленно хлопает по шинели. Так идут они друг другу навстречу. Может ли это привести к какому-нибудь недоразумению? Конечно, нет. Всякому наблюдателю ясен естественный исход этой встречи. Здесь налицо отношение старого к молодому, приказание к послушанию, заслуженности к первым робким начинаниям. Между ними огромное расстояние в служебной иерархии. В подобных положениях все предусмотрено. Естественный порядок, иди своим путем. Но что же происходит вместо этого? Вместо этого разыгрывается следующее. Неожиданное, неловкое, восхитительное и непонятное зрелище. Генерал, заметив молодого лейтенанта, странно меняет свое поведение. Он подтягивается, а вместе с тем делается как будто меньше. Он, так сказать, сразу затушевывает блеск своего явления. Он останавливает шум своей сабли, лицо его принимает сконфуженное и суровое выражение, он, очевидно, сам не знает, куда ему глядеть, и старается скрыть это тем, что упорно смотрит из-под своих ватных бровей вкось на асфальт. И молодой лейтенант также, если присмотреться, обнаруживает легкое смущение. Но оно странным образом в гораздо большей степени сдерживается некоторой грацией и дисциплиной, чем у старого вождя. Напряженное выражение его рта превращается в любезную, вместе с тем, скромную улыбку. Он выжидает. Его глаза смотрят с тихим и спокойным самообладанием, имеющим вид как бы полнейшей непринужденности, мимо генерала, вдаль. Теперь они на расстоянии трех шагов друг от друга. Но вместо того, чтобы отдать предписанную честь, юный лейтенант откидывает немного голову назад, вынимает одновременно правую руку, только правую, это бросается в глаза, из кармана пальто, и делает этой затянутой в белую перчатку рукой маленькое подбодряющее и любезное движение, не более как то, что он ладонью кверху развертывает руку. А генерал, который ждал этого жеста с опущенными руками, поднимает руку к каске, сторонится, с полупоклоном дает место на тротуаре и приветствует лейтенанта, смотря снизу вверх, с покрасневшим лицом и благоговейными слезящимися глазами. Тогда лейтенант, подняв руку к фуражке, принимает честь своего начальника, принимает, и детская ласковость пробегает по его лицу, принимает и идет дальше. Чудо! Фантастическое происшествие! Он идет дальше! На него смотрят все, а он ни на кого. Он смотрит мимо людей, прямо вперед, подобно даме, которая знает, что за ней наблюдают. Ему кланяются, тогда он отвечает на поклон почти сердечно, и все же как будто из какой-то дали. Он идет неловко, Точно он не очень привык пользоваться ногами, или словно его стесняет общее внимание. Так неровно и неуверенно его походка. Да по временам кажется даже, что он прихрамывает. Полицейский становится во фронт. Элегантная дама, выходя из магазина, улыбаясь, низко приседает. На него оборачиваются, на него кивают головой, поднимают брови и в полголоса называют его имя. Это Клаус Генрих, младший брат Альбрехта II и ближайшее лицо в порядке престола наследия. Вот он идет, он еще виден. Всем знакомый и все же чужой движется он среди людей, идет в толпе и все же как бы окружен какой-то пустотой, идет одиноко вперед и несет на своих узких плечах бремя своего величия.